Дальше. ثانيا الخصلة الجامعة لخيره الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Говорит дальше رحمه الله تعالى второе. То есть второе условие. Итак, мы сказали, что ильм это что? Ибада. Раз ибада, значит, должно быть, что первое – это ихлас. Второе, говорит он, качество, которое объединяет в себе благо земной и вечной жизни. Это любовь к Всевышнему Аллаху и любовь к его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. А подлинным выражением этой любви, ее сутью подлинной, является, что полное следование за маасумом. Маасум, то есть тот, кто защищен от ошибок. То есть за пророком, алейхиссалату вассалям. И доказательство этого, «Кулин кунтум тухиббун Аллах, фаттабиуни юхиббукум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда возлюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи. Итак, автор говорит, рахималлаху та'аля, о втором условии. Втором качестве. И это качество, говорит, такое, что он объединяет в себе благо земной и вечной жизни. Так оно и есть. Любовь к Аллаху, любовь к его посланнику, это то, что благодаря этому человек получает хаир, благо этого мира и вечного мира. И любовь очень важная вещь. Она движет человеком. Потому что человек, он так устроен. Он стремится получить то, что ему желано, то, что он любит. И наоборот, что стремится избавиться от того, что ему ненавистно. Помните, мы с вами разбирали слова Ибн Аль-Каима, рахималлаху та'аля, в Равдату аль-Мухиббин, что говорил Ибн Аль-Каим, рахималлаху та'аля, что вообще все действия человека строятся на любви. Вот все, что делает человек, все строится на любви. Что бы он ни делал, он делает либо для того, чтобы получить любимое, либо для того, чтобы избавиться от чего? От ненавистного. Все строится на любви. И поэтому смотрите, Аллах Субхану Та'аля говорит про тех, которые ненавидят то, что не спасал Аллах Субхану Та'аля. ذَلِكَ بِأَنَّمْ كَرِيُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Это потому, что они возненавидели то, что не спасал Аллах, и он сделал их деяния тщетными. То есть, итог какой? Куфр, неверие. Почему? Потому что они не любят то, что не спасал Аллах Субхану Ва Та'аля. Итак, аль-махабба, любовь, она объединяет для человека, что? Благо этого мира и вечного мира. Любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, любовь пророка, алейхиссалату вассалям, это мы сказали, что от любви к Аллаху Субхану ва Тааля, мы с вами говорили до этого. И любовь пророка, алейхиссалату вассалям, толкает человека, побуждает к чему? К мутаба, к следованию за пророком, алейхиссалату вассалям. Потому что так человек устроен. За любимому человеку человек хочет подражать. Смотрите, даже в обыденных вещах мирских, если кого-то любишь, то начинаешь что уподобляться ему. Даже в обыденных мирских вещах. Шейх Мирусамин приводит пример, как их шейх Абдурахман ибн Саади, рахималлаху та'аля. Так любили его ученики некоторые, говорит он, что даже почерк его перенимали. Хотя почерк его не был красивым, говорит. Не потому, что они его специально перенимали, его почерк. Просто, когда любишь кого-то, начинаешь что? Походить на него. Так вот, если любят, тем более, если речь идет о пророке, алейхиссалату вассалям. Если человек любит пророка, алейхиссалату вассалям, конечно, он хочет следовать за, во всем за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому как прекрасные люди сунны, когда видишь человека, у которого все его действия сунна. И некоторые предшественники говорили, если голову почесать можешь на основе асара, то есть хадис, асар, то сделай это. Итак, любовь пророка, алейхиссалату вассалям, ведет человека к следованию за пророком, алейхиссалату вассалям. И затем автор приводит, что аят здесь, который называли как уляма, салев, предшественники называли его как? Аятуль михна. Аят чего? Испытание. Аят испытания. Скажи, если любите Аллаха, то следуйте за мной. Потому что все утверждают, что они любят Аллаха. Но дело не в том, что ты любишь Аллаха, как ты заявляешь. Дело в том, чтобы Аллах, Субхану Тааля, тебя любил. Когда люди стали утверждать, что они любят Аллах, Субхану Ва Тааля, то Аллах, Субхану Ва Тааля, ниспослал аят, который является проверкой истинности этих заявлений. «Ин кунтум тухиббун Аллах, фаттабируни». Если любите Аллах, то следуйте за мной. Значит, следуйте за посланником, которого отправил Аллах, Субхану Ва Тааля. И смотрите, что сказано в аяте. قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Скажи, если вы любите Аллах, то следуйте за мной. Как бы что дальше ты думаешь будет? Дальше будет что? Ну и тогда ваши заявления, они действительно будут правдой. Да, так человек ожидает, что так будет. То есть, если вы правдивы в своих заявлениях, тогда ваше заявление будет правдой. Но вместо этого что? О награде говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если вы любите Аллах, то следуйте за мной. А что будет? Не только подтверждение вашей любви Аллах Субхану ва Тааля. Это хорошо, но самое главное это что? Что Аллах Субхану ва Тааля полюбит тебя. То есть ты получишь этот плод, который и является целью. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из тех, кого Он любит. То есть просто заявления человека голословные, они не являются достаточными. Нужен далиль. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. И сказали, они войдут в рай только те, которые являются иудеями или христианами. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Скажи, приведите ваш довод, доказательство. Нужно доказать. Докажи, что действительно то, что ты делаешь, это деяние, которое заслуживает рая. И потом говорит Аллах Субхану ва Тааля: بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ. Но тот, кто аслама ваджху лилля, предал свой лик Аллаху, это какое условие? Ихлас, искренности. Вахуа мухсин, и он при этом благодеющий. Это какое условие? Следование за пророком алейхи салату ва салям. То им будет их награда от их Господа. ها أنتم هؤلاء تربأتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. В общем, говорит автор, رحمه الله تعالى, эти две вещи. Какие две вещи? Ихлас аль-мутаба'а, искренность исследования, является основой этого сокровища. И служат для него тем, чем является венец для наряда. То есть наряд, есть корона. Да? Вот это корона. Это корона. Это основа вот этого сокровища. И дальше он говорит такие замечательные слова. И заканчивает имя вот этот вот первый раздел. Он говорит о искателе знания. Фая айюха туллаб. Вот вы скрестили свои ноги для урока. И привязали сердца к самому драгоценному сокровищу. Талабу аль-ильм. Поиску знания. И я завещаю вам и себе таква Аллахи тааля. Бояться Всевышнего Аллаха тайно и явно. Это есть провизия настоящая. Это есть прибежище достоинств. И обитель достохвальных качеств. И источник силы. И ступень к возвышению. И прочные узы, которые защищают сердце от фитн, от искушений. Так не будьте же пренебрегающими. Субханалла. То есть все упирается во что? Так в Аллах. Это есть аль-удда, это есть провизия. Это есть все достоинства, где они скрыты, в нем. В таква Аллах, все махамед, все достохвальные качества, где они обитают? Обитают в этом, в таква Аллах, богобоязненность. Источник силы, это что? Это таква Аллах. Ступени к возвышению человека, это что? Это таква Аллах, богобоязненность. То, что на сердце эти узы прочные, которые защищают сердце от чего? От искушения, от фитны, это что? Это таква Аллах, богобоязненность, и говорит он, поэтому фаляту фарлиту, поэтому не будьте пренебрегающими. Истинные и правдивые его слова, потому что Аллах Субхану ва Тааля, он говорит об этом. Фальбу рейм ему нужна таква Аллах. От фитны, от искушений, от того, чтобы сбиться с пути, как ты защитишься? Через таква Аллах, богобоязненность. Я валядина аману, инте таква Аллах, я джаллакум фуркана. Вы, которые уверовали, если будете бояться Аллаха, если будет у вас таква, то Аллах даст вам фуркан. Аллах даст вам способность различать между истиной и ложью, между полезным и вредным. Богобоязненный человек, да, Аллах Субхану ва Тааля дает ему способность эту отличить полезное от вредного. Отличить ослушание от греха. Не всегда это просто. Отличить аулия Аллаха, приближенных угодников Аллаха, от врагов Аллаха. И иногда вот это развлечение, оно посредством чего бывает? Посредством знания. То есть Аллах Субхану ва Тааля открывает человеку улум, открывает такие знания, облегчает человеку получение вот этого знания. Хорошо? Потому что человек боится Аллаха Субхану ва Тааля. Человек проявляет тахва, и Аллах Субхану ва Тааля открывает для него знания. Облегчает ему получение знаний. Почему мне не получается получать знания? Почему я никак не могу? Тахвалла, яхи, потому что грехи. Почему у тебя плохая память? Почему у тебя не получается? Почему у тебя нет тауфиха, помощи от Аллаха Субхану ва Тааля? Потому что нет богобоязненности или слабая твоя богобоязненность. Так вот этот фуркан, то есть способность отличать, посредством чего дается человеку? Посредством знаний. Аллах Субхану за его богобоязненность дает ему это знание. Посредством этого знания он потом что? Отличает вещи полезное от вредного, истину от лжи. Иногда из-за богобоязненности, может быть, не знание дается, может, знания большого нет у человека, но что дается? В сердце человека Аллах Субхану ва Тааля дает ильхам, внушает. Внушает что? Понимание правильного решения. Нахождение правильного решения. Так Аллах Субхану ва Тааля в его сердце это помещает, и это называется фираса. Фираса, то есть проницательность. Богобоязненному человеку Аллах Субхану ва Тааля дает фираса, проницательность. Может, у него нет знания большого, хорошо, но есть через фираса он это понимает. Пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, «Кад каана фима каблику миналь умами мухаддасун». В предшествующих общинах были мухаддасун. То есть такие люди, сердцам которых что-то внушалось. Ну, то есть внушались правильные решения, понимание истины. «Фаияку фи уммати ахад файна умар». Если в моей уме есть кто-то такой, то это Умар. Действительно, Аллах Субхану ва Тааля сердце Умара открывал, правильное решение, внушал правильное решение во многих вопросах. И потом Коран нисходил, подтверждая те решения, которые предлагал Умар, и те правильность тех мнений, которые высказывал Умар бин Хаттаб, радиаллаху тааля ан. Поэтому те, которые боятся Аллаха, Аллах им дает вот эту вот вещь, фираса, проницательность, посредством которой человек может отличать вещи полезное от вредного, истинное от ложного. То есть его мнение, его взгляды соответствуют истине, соответствуют правде. Яджаллякум фуркан. Аллах даст вам фуркан. Итак, фуркан, вот это понятие, оно включает в себя что? Посредством чего значит может быть фуркан? Человек богобоязненный и дается ему что? Способность, силы, тауфик, успех, обучиться знанию, получить знание, и потом, соответственно, через знание, что? Шариатского он уже потом отличает ложь от истины. И так далее. И второе, это фуркан, посредством чего дается. Человек богобоязненный, ему дается что? Фираса. Дается проницательность. Итак, то есть ильхам, вот это внушение. Итак, две вещи. Богобоязненный человек, либо дается ему ильм, облегчается ему получение ильма, либо что? Дается ему фираса, ильхам. Так что Аллах Субхану ва Тааля внушает этому богобоязненному человеку то, что не внушает другим. И для нас, для вас, для тулаб аль-ильм, эта вещь, она должна быть очень понятной. Иногда бывает такой период, такое время, когда ты видишь, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, ты богобоязнен, у тебя есть смирение, ты обращаешься к Аллаху Субхану ва Тааля. У тебя есть инаба, постоянное возвращение к покорности Аллаху Субхану ва Тааля, к поминанию Аллаха Субхану ва Тааля, устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля, богобоязненность. И вот в этот период действительно что происходит? Аллах Субхану ва Тааля тебя открывает и открывает, открывает знания, дает тебе такие ключи, такие познания большие. А иногда период гафля, период чего? Беспечности, пренебрежения, когда попираешь установление Аллаха Субхану ва Тааля, и закрываются для тебя двери. Не можешь ты получать знания. Это все подтверждение вот этих слов Аллаха Субхану ва Тааля. «Я уладзина аману, интаттакулла, яджалакум фуркана, ваюкафиранкум сейятикум, ваягфирлакум». О, вы, которые уверовали, если будете бояться Аллаха, то три пользы. Упоминаю здесь Аллах Субхану ва Тааля. Первое что? «Яджалакум фуркана». Аллах даст вам фуркан, то есть способность отличать плохое от хорошего. Второе. «Юкафиранкум сейятикум». Очистит вас от ваших прегрешений. То есть это очищение от прегрешения. Третье. Ягуферлякум. Простит вас, прикрыв вас. Прикрыв ваши грехи. Три плода получает человек. Богобоязненный. Если Аллах прощает человеку, тогда открывает ему двери познания. Если Аллах прощает человека, то открывает ему двери маарифа, двери познания. Подтверждение этому Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хак литахкума бейна ан-наси бима араака Аллах». Поистине мы не спасали тебе Писание, поистине, чтобы ты выносил решение, судил между людьми на основе того, что тебе показал Аллах. «Валя такун лиль-хаинина хасима», и не будет, не заступайся, не припирайся, защищая хаинин, то есть те, кто поступает вероломно. После этого говорит Аллах Субхану Тааля, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, «Вастагфириллах», и проси прощения. То есть приказывает, что ему, «Литахкума бейнанна», чтобы ты судил между людьми на основе того, что тебе показал Аллах, а потом что говорит? «Вастагфириллах», и проси прощения. Поэтому некоторые ученые делают вывод из этого аята, что человеку, которому задают какой-то религиозный вопрос, что ему перед тем, как что-то сказать, следует попросить прощения у Аллаха Субхана ва Тааля, и тогда ему будет показана истина. И укажет ему Аллах Субхана ва Тааля на правильный ответ. Потому что сказано ли «тахком», чтобы ты судил, выносил решение, а потом сказано «вастагфириллах», и проси прощения у Аллаха. Иншаллах Тааля, поскольку сегодня занятие такое вступительное, мы ограничимся тем, что уже взяли. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает полезным для нас то, что мы изучили. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.